Глава вторая. Один из наших известных ученых и писателей, несколько лет тому назад разбирая в приятельской беседе достоинства Анны Карениной, заметил, между прочим, что тот, кто изучает Анну Каренину, изучает самую жизнь. Я думаю, что ценитель этот был прав, и что роман этот в своем роде такое совершенство, которому и по необычайной правдивости, и по глубине его поэзии ничего равного нет ни в одной европейской литературе XIX века. Есть стороны, которыми он стоит выше войны и мира. Изучать эти два великие произведения русского искусства чрезвычайно любопытно и поучительно. Это к тому же и наслаждение. Литературный грех мой состоит в том, что я вообще вовсе не безусловный поклонник нашей современной русской школы, заслужившей в последнее время такую громкую мировую славу. Для иностранцев она нова и поражает их прежде всего тем, чем она отличается от литератур западных, давно им знакомых. Само содержание, сама русская жизнь, с которой они так мало знакомы, должна представлять для них большой интерес, не говоря уже о многих особенностях художественного стиля нашего. И я, как русский, конечно, радуюсь тому, что нам хоть в чем-нибудь, наконец, отдают справедливость и честь. И для того, чтобы ясно понять, как высоко поднялись мы в умственном отношении за последние 30 лет, мне стоит только вспомнить слова, сказанные Тургеневым в 50-х годах. Юношей я был чрезмерным почитателем записок охотника и однажды спросил его, почему он не переведет их сам по-французски и не издаст в Париже. Как можно нам претендовать на мировое значение? Достаточно и того, если в России нас читают, отвечал Тургенев. Теперь иные времена. Русская литературная школа реалистического периода исполнила свое назначение. От Гоголя до Толстого включительно, от веселых вечеров на хуторе близ Диканьки до трогательных народных рассказов наша литература дала много прекрасных и несколько великих произведений. И за этот же промежуток между фантастическим идеализмом первых повестей Гоголя и полурелигиозностью последних рассказов Толстого она в пределах реализма пережила множество колебаний от самых изящных и благоухающих произведений Тургенева «Фауст», «Вешние воды», «Первая любовь» до бессмысленно грубых очерков Решетникова. Нет спора, современная русская школа от Гоголя до Толстого богата в пределах своего реализма. Она самобытна, она содержанием своим может даже дать иностранцам очень ясное понятие о русской действительности. Всем этим она вполне заслужила свою недавнюю мировую славу. И нам остается только удивляться тому, как поздно спохватились и открыли эту литературную Америку западные критики и ценители. Все это так, но тем не менее, радуясь душевно, что европейцы наконец-то прозрели, оценили и поняли то, что мы давно знали и ценили, не спрося у них, хоть в этом позволение, я все-таки нахожу, что в некоторых отношениях наша школа просто несносна, даже в лице высших своих представителей. Особенно несносна она со стороны того, что можно назвать в одних случаях прямо языком, а в других – общее, внешней манерой или стилем. Но это недовольство общим духом и общим стилем всей почти школы не может и не должно препятствовать не только критической справедливости, но даже и некоторым умственным пристрастиям в пределах этой не вполне одобряемой школы. Можно, и даже иногда весьма полезно, по движению естественной эстетической реакции предпочитать этой русской школе истекающего полустолетия от 40-х до 90-х годов без разбора все то, что только на нее не похоже. Чайльд Гарольда, Иундину Жуковского, «Жития святых» по-славянски и философские романы Вольтера, эфирные стихи Тютчева и бешеные революционные ямбы Барбье, Виктора Гюго и Гёте, Корнеля и Кальдерона, племянницу Евгении Тур и первые повести М. Вовчка, Лукрецию Флориани, Жорж Санда и сказания инока Парфения о святых местах, оды Горация в переводе Фета и Манонеску, трагедии Софокла и детские эпические песни новых греков в скобках. И говорит она тогда, и сказывает громко, «Послушайте, деревья вы такого-то села, послушайте, вы сосны вот такого». Все равно, какое бы ни было во всех этих перечисленных вещах основное содержание, все равно, каково бы ни было направление мыслей и чувств, убеждений и пристрастий у того или другого из названных авторов, все равно, Как неразнородна манера всех этих стилей и школ! Все-таки и во всех них содержится для человека, выросшего на новейшей и преобладающей русской школе, некоторая целебная сила. Все-таки ни в житиях, ни у Вольтера, ни в Чайльд-Гарольде, ни в Лукреции Флориане, ни у Гёте, ни у Корнеля, ни даже у Вовчка и старца Аксакова никто не разрезывает беспрестанно котлеты, высоко поднимая локти. Никто не ищет все тщеславие и тщеславие, бесхарактерность и бесхарактерность. Нигде во всем перечисленном не коробит взыскательного ценителя ни то, что Маня зашагала в раздумье по комнате. «Не тпру», — сказал кучер с видом знатока, глядя назад, широко расставляющий ноги лошади. «Ни что-нибудь вроде...» Потугин потупился, потом осклабясь, шагнул вперед и молча ответил ей кивком головы. На всем этом, и русском, и нерусском, и древнем, и новом, одинаково можно отдохнуть после столь долголетнего шагания, фырканья, сопенья, всхлипывания, нервного наливания водки, брызганья слюною в гневе. У Достоевского, например, брызгаются слюной люди слишком часто, чаще, чем в природе, и так далее. Я, по крайней мере, очень давно уже, с 60-х годов, и много раз в жизни моей отдыхал на всем этом или русском, но не нынешнем, или вовсе не русском. Если даже и допустить, что все это говорит во мне лишь один эстетический каприз или пресыщенность литературной гастрономии, я и на это, пожалуй, согласен, то тем не менее я через эту причуду еще не лишен способности различать и в пределах этой наскучившей мне как читателю и ценителю русской школы, автора от автора, творение от творения, гениальность действительно от популярности и славы и так далее. Я думаю, нет. Думаю, что не лишен этой способности различать. Не слишком любя общий дух и общий стиль нашей школы, я все-таки как современник ее, на ней сам выросший, не могу же не испытывать на самом себе силы ее достоинств в ее лучших и глубочайших произведениях. И граф Толстой не только не чужд общим порокам нашей преобладающей школы, но он даже заплатил крайне обильную дань этим порокам в течение своей долгой литературной деятельности. В иных случаях он был с этой стороны еще хуже многих слабых писателей, шероховатее, несноснее их в мелочах. Тем более был он в этих случаях тяжел, что требования вкуса мы к нему имели право предъявлять строгие. Но он же со дня зачатия и со времени создания «Войны и мира» до того неизмеримо, хотя и на той же почве шероховатого и ненужного, перерос всех современников своих во всех других хороших отношениях, что на пути правдивого и, так сказать, усовершенствованного реализма ничего больше прибавить нельзя. Его на этом поприще превзойти невозможно, ибо всякая художественная школа имеет, как и все в природе, свои пределы и свою точку насыщения, дальше которых идти нельзя. Это до того верно, что и сам граф Толстой после Анны Карениной почувствовал потребность выйти на другую дорогу, на путь своих народных рассказов и на путь моральной проповеди. Он, вероятно, догадался, что лучше «Войны и мира» и Карениной он уж в прежнем роде, в прежнем стиле, ничего не напишет, а хуже писать он не хотел. Я здесь, конечно, не о том говорю, полезно или вредно это новое его направление. Говорю лишь о том, что он прежний свой стиль оставил, вероятно, по гениальному чутью. И он этим почти полувековым общерусским стилем присытился, наконец. Слава Богу! К тому же и в позднейшей деятельности графа Толстого мы имеем право различать его моральную проповедь от его новых мелких рассказов, его несчастную попытку исправить в кавычках христианство и заменить потребности личной веры обязанностями практической этики от его счастливой мысли изменить совершенно манеру повествований своих. Первое дело, дело его проповеди, стоит вне вопросов художественной критики. И когда речь идет, как у меня преимущественно, о стиле и веянии, то мы можем пока оставить эту проповедь совершенно в стороне. Но дело таких рассказов, как «Свечка», «Три старца», «Чем люди живы» и так далее, напротив того, прямо касается того вопроса о внешних приемах, имеющих, впрочем, великое внутреннее значение, о котором я намерен подробнее говорить в следующих главах. Я полагаю, что последняя перемена в манере графа Толстого совершилась даже вовсе независимо от нравственного направления этих мелких рассказов и от специального назначения. Дух содержания их и самые сюжеты могли бы быть и другие. Например, религиозное начало могло бы быть выражено в них гораздо сильнее, чем выражено оно теперь, при странном расположении автора к чистой этике. Оговорюсь мимоходом. Странно это расположение именно в гениальном уме и в наше время, после целого века неудачных надежд на эту чистую мораль. Или напротив того, содержание этих повестей, образцовых по языку и поэтическому веянию, могло бы быть при другом еще каком-либо настроении автора вовсе безнравственным, языческим, грешным, сладострастным и так далее. Здесь не об этом речь, не о том, что рассказано, а лишь о том, как оно рассказано. Изящен в простоте и глубине своей сжатости каменный гость Пушкина, и также изящна, проста и глубока его же ночная беседа Пимена с Григорием в Чудовом монастыре. Но в первом произведении блестящая безнравственность возведена сознательно в идеал жизни, а вторая сцена дышит суровой и в то же время благоухающей святостью. Проста, изящна, чиста и избавлена от всяких натуралистических вывертов, известная и прекрасная маленькая повесть господина Лескова «Запечатленный ангел». Она при этом не только вполне нравственна, но и несколько более церковна, чем рассказы графа Толстого, и очень тоже изящна и безукоризненна по чистоте и простоте своей формы. Весьма многие произведения прежней французской литературы по содержанию и направлению уж ничуть не наставительные. Например, хотя бы «Фредерик и Вернеретта» и другие повести Альфреда де Мюссе. Они очень чисты, просты по форме, но по содержанию соблазнительны. Вот о чем я говорю. Для меня, повторяю, тут важно не то, о чем теперь пишет граф Толстой, а то, как он пишет. Важно то, что самому гениальному из наших реалистов еще в полной силе его дарования наскучили и опротивили многие привычные приемы той самой школы, которой он так долго был главным представителем. Это многозначительный признак времени. Движение это заметно не у одного графа Толстого, но у многих. Оно очень заметно и у младших писателей наших, у господина Гнедича, Орловского и так далее. У этих младших все меньше и меньше встречаются те несносные выверты, обороты и выходки, в которых так долго воспитывала всех нас наша русская школа от 40-х до 80-х годов. У Толстого это движение, это особого рода реакция, зародилась только гораздо раньше, чем у всех других. Она давала себя предчувствовать уже в яснополянских мелких рассказах и отрывках. Зародилась раньше и выразилась ярче, резче и успешнее, чем у других.